считать на лугу. Прикольно в мире поднять голову, чтоб увидать, как с другой стороны плывет голубой шар вечной земли. Плывет голубой шар вечной земли. Летели столетия, шли времена, в наших умах зародилась мечта взлететь в вышину, где звезды сплели созвездия для вечной земли. Созвездия для Thank you.